Но ты уже внес свои изменения, мои губы растянулись в улыбке. От нетерпения прикусила губу. Я все же чувствую твои эмоции, Нара, ты заинтересован. Я смогла тебя растолкать, ленивая задница. Разумеется, растягивал слова Шикуру. Ты очень жестокий человек, Изуна. У меня даже заболела голова смотреть на такой сырой черновик. Я подумал, что ты решила свести меня с ума, разработав новый способ для пыток представителей моего клана. Бесишь. Пришлось дорабатывать. Столько ошибок я от тебя не ожидал. Хаем резко повернула голову в сторону двери. Гости пожаловали. Кто там? Тут же подобрался парень и заранее сложил печати. Твой брат еще не вернулся? Нет, он еще не в зоне моих сенсорных способностей, но интуиция подсказывает, что будет скоро. Так кто там? Только что мимо Нобу прошел Ланару, и тот его, по всей видимости, не заметил, хоть и насторожился. Он встревожен, но еще не понимает, откуда чувствует угрозу. Ланару, я вспомнил его. Хаем, это может быть он. Я и сама поняла, гений, умею складывать пазл. Успокойся, посоветовал парень. ПФ, думает, я нервничаю, я в предвкушении. Проверила заклинание сокрытия Нанара. По спине прошелся холодок, но я постаралась отогнать от себя нерациональный страх. Насколько я рискую, не переоцениваю ли я силы противника, но расслабляться нельзя. Все сказать хотел, шепчет Шикуру. Что? Спрашиваю резко. Как он не вовремя? Хорошо выглядишь. Его слова выбивают воздух из легких. Я в удивлении оборачиваюсь в его сторону, а мои ладони шарят по одежде, чтобы понять, что на мне надето. Проверяю волосы и нахожу их аккуратно собранными. Как раньше не заметила. Смущаюсь от чего-то. Даже в жар бросила. Глупость какая. Отпустила, интересуется парень. Теперь можешь собраться, Изуна. Приводит меня в чувство Нара, и я привычно сосредотачиваюсь. Техника теневого захвата. Глава 20. Он шел уверенно, не сворачивая и не замедляясь. Не было перед ним преград. Его некому было остановить, а если бы кто-то посмел, я бы лично по шее надавала. Сосредоточилась на ровном дыхании и чакре, заменяющей мои глаза. Затолкала как можно дальше смятение, возникшее совсем недавно от замечания Нара, но все еще чувствовала жар на щеках. Ладно, пусть выдает мое плохое самочувствие противнику, так даже лучше. Дверь тихо отодвинулась, и в комнату по-хозяйски вошел Ланару. Он достаточно громко усмехнулся и плотно задвинул дверь за собой. С этим простым действием активировалась первая магическая защита на основе рун, не тянувшая сейчас силы из меня, но и не обеспечивающая надежный барьер. Простое подавление шума и защита от сенсоров за пределами комнаты. Я приняла сидячее положение и демонстративно положила поверх колен руку с зажатым в ладони кунаем. Не поморщилась, не выдала себя, порезавшись о его лезвие. Что тебе нужно, Ланару? Зачем приперся? Спрашиваю холодно, даже надменно. Я здесь хозяйка положения, у меня все под контролем. Ему не посеять зерно неуверенности во мне. Так, да, да вот, ТЦ. Решил проверить, на месте ли глазки, весьма зловеще ответил парень, отчего стало зябко, а комнату словно заволокло густым, даже липким туманом. Неприятный юзицу привкус чакры, тошнотворный, но его давлению ки легко противостоять. До возможности Мадары подавлять чужую волю он явно не дотягивает. Молчу, даю высказаться. Он же хочет поделиться своими планами, как истинный злодей, сказать свое последнее слово. Парень спокойно прошел к тумбочке, на которой стояла ваза, мной лично красками расписанная еще в детстве. Удивительно сентиментально поднял с тумбочки ленту Наоми, которую девушка оставила довольно давно, отчего-то заметно занервничал. «Смотри, так и не надела, тварь неблагодарная», — сказал едва слышно сквозь зубы, и я почувствовала запах горелого, как и исчезновение сладковатого привкуса чакры Наоми с ленты. «Вкус у тебя отвратительный, ей цвет не понравился», — заметила, понимая, что злость, исходящая от парня, скорее всего принадлежит Ланару или все же Зицу. «Мне бы больше времени для наблюдения». Парень одержим или его разум порабощен, как воздействует чужое сознание, как это работает, есть сходство с Империя, изучить бы. Так, соберись, не о том думаешь. Ваза полетела с тумбочки на пол, но не разбилась, несмотря на хрупкий вид. Я криво и коротко улыбнулась, надсмехаясь над неудавшейся мелкой пакостью противника. На этой вазе я экспериментировала еще раньше, чем смогла установить защиту от вторжения в клан. Не рискну предположить, с какой высоты она выдержит падение. Однажды, после выволочки от отца, я запустила вазу в стену и пробила стены в двух комнатах, разнесла кухонный шкаф, а та даже не поцарапалась. Тогда Чосан с вазой наперевес гоняла меня по всему клану, едва спаслась. Зицу недовольно повел плечом и сделал пару шагов вдоль стены и обратно. Что-то его рассмешило, и он стал противно хихикать, как пациент психбольницы. Нервирует. Меня вот, что обеспокоило, Изуна, резко сменив тон, заговорил парень, и я уже не признавала в нем Анару. Этого человека я никогда ранее не слышала, и я надеюсь, что это Зицу, а не какой-нибудь неожиданный антагонист, о котором я не догадываюсь. Успею ли я забрать твои глаза перед тем, как твое тело сожгут на погребальном костре, а твой брат станет более управляемый и аккуратно впишется в мои планы? Думаешь, успею, успею, вот и я так думаю, что успею. Промолчала даже тогда, когда почувствовала знакомую чакру того, чьей вещи здесь быть не должно. Чувствуешь? Знаю, что почувствовала. Вижу. Напряглась. Я вижу тебя насквозь. Громко втянул в себя воздух через нос. Твоя кровь на этом кинжале. Оружие Табирамы, ХМ. После битвы подобрал. Едва ли Табираме было дело до личного оружия после того, как его унес Хаширама. Неужели Зицу думает, что кто-то поверит в такую подставу? Это же бред. Но, ТЦ, вот же тварь. Если так подумать, достаточно намека о причастности к моей смерти Синджу, и пойдут разговоры, действия. Ведь главное, сам факт смерти, второй после отца на территории клана, чтобы разозлить, взбесить, втянуть Учиха в войну с главным подозреваемым. Брату едва ли удастся во второй раз достучаться до соклановцев. Я тут подумал, Изуна-чан, отвратительно гнусаво протянул мое имя, и я мысленно поморщилась. Мне надоело играть с тобой в кошки-мышки. Я тот еще кот но даже мне надоело играть с тобой. Как я тебя на ежей отвлек, а? Бегала по клану, проверяла, кого они там чувствуют. Такая глупая. Я долго смеялся, расхохотался, но, благо, быстро замолк, иначе я бы не сдержалась и напала. Мда, так вот, в голову ты в свою меня не пускаешь, воздействию почти не поддаешься. Ты даже не подохла, а ведь твоя смерть отлично вписывается в мои планы. Вот-вот. И я подумал, а почему бы мне не занять в таком случае твое тело? Отличная идея. Для тебя просто мир погаснет, и все, не стоит сопротивляться. Страх потерял? Спросила, не скрывая удивления. Ты не займешь мое тело. Ну что ты, жадничаешь. Тебе сложно уступить мне? Опять смеется. Подумай, мы даже с тобой в чем-то похожи. Ты должна относиться ко мне с меньшим предубеждением, девочка. Послушай, не интересует, а я скажу, не стоит. Напряглась, чувствуя, что он стал раскачиваться с пятки на носок и обратно, как это делает Анару перед каждой битвой или тренировкой. Активировать ловушку? Рано. Я, как натянутая струна, готова рвануть в бой немедленно, и, признаюсь, испытываю наслаждение от этих острых переживаний. Готова ли я? Всю жизнь шла к этому дню, шагая по тонкому льду, боясь оступиться и однажды не проснуться, потому что прокололась. Но стоил ли Зицу моих переживаний и такой осторожности? Неужели я боюсь разочароваться в противнике? Достаточно ли он силен? Не впустую ли я была так осторожна? У нас с тобой схожие идеалы, приоритеты. ХМ, семья. Не веришь? Я, например, хочу вернуть маму. Разве не благая цель? Не находит в твоем сердце отклик? Все же Зицу. Интересно, он сильнее, когда находится в чужом теле или, когда сам по себе? ТЦ, пора переходить к противостоянию, а то такими темпами надумаю лишнее. Дайнара утомился, хоть и затрачивает на пассивное использование техники небольшое количество чакры. К тому же, вдруг Зицу проболтается при Наре о тайнах моего клана. Я не знаю, что ему известно обо мне, и не собираюсь рисковать. Паранойя, предосторожность. Ау, как же так, удивляется Зицу, когда я бросаю кунай себе за спину и попадая ровно в цель. Рунная цепочка активировала вторую защиту, ключом которой являлась моя кровь. Магия ветром прошлась по комнате, а я с хрустом размяла шею. Слишком много говоришь, как недружелюбно. Встал в боевую стойку. Неужели ты такая черствая и не можешь уступить мне мое тело? Как пошло звучит. Да, я буду хорошей сестрой твоему брату. Правда, недолго, ровно до того момента, как не помру на его руках. Этого не будет, улыбаюсь, возможно, слишком кровожадно для адекватного человека, которым раньше считала себя. Стягиваю с глаз повязку, под которой огнем горит шеринган в три томоя. Для тебя больше ничего не будет. Ау, кто нарядил меня в праздничное кимоно? Наоми, ТЦ, вот же, сколько лет я его не надевала. Хотя, повод нарядиться все же имеется, Да, какая жалость, трагично вздыхает парень, и сквозь его кожу начинает просачиваться черная густая субстанция. Но я все равно возьму свое. Слишком долго я шел к своей цели. 1000 лет позади. Я не уступлю. Ты просто ужасен, поделилась мнением, так как смотреть спокойно на отделение Зицу от парня невозможно. На расстоянии в 3 шага от меня стояла Нару. Его лицо было покрыто густой, темной тенью. Она чернела и уплотнялась. Раздавались чавкающие звуки, словно я на болото попала. Вот уже не видно черт лица Учиха. Мерзкая субстанция медленно вытягивается и тянется вперед, напоминая мне о том самом комиксе, который валялся под кроватью Гарри, удивительный человек-паук Но 300. «Не нравлюсь, ха-ха», — говорит местный Веном и неравномерно отдирается от своего носителя. Формируется в человекоподобное существо, глянцевое, тягучее, а сам Анару слабеет и медленно заваливается назад, так как его все еще что-то удерживает. Тининара, Зицу это замечает. «МММ, как непорядочно, Изуна, что он делает в твоей комнате? Вау-вау, я все расскажу Чо-сан». Резко и окончательно вырвав себя из тела Анару, Зицу метнулся ко мне, легко ускользнула из теней Нара словно намасленный, едва успела подскочить и прилипнуть к потолку, чтобы тут же уйти в сторону и вызвать Патронус. «Куда? Ха-ха-ха», смеялась веселая тварь, отражая мои техники Нара. «Не могу пройти сквозь стену. Засада, да, засада, хитрая дрянь, в ловушку меня привела. Какой быстрый, но я его вижу и успешно ухожу с зоны поражения, понимая, что нельзя позволить ему коснуться меня. Это будет забавно, когда все узнают, что Нара убил Учиха. Ха-ха, да, так даже интереснее», говорит, словно ножом по стеклу царапает. Свет от Патронуса заставил Зицу завизжать. Выдра напала еще раз и проделала дыру в его ноге. Вот только рана затянулась, и Зицу продолжил охоту за мной, попутно пытаясь прибить Шикуру. «Ток неплохо действует, делюсь в ходе боя с Нара. Больше не используй, а то и нас положишь. Слишком много воды в комнате», — отвечает парень, одновременно используя очередную свою технику. «За короткое время мы вместе успели прощупать твари, если честно, создалось двоякое впечатление. Может, я слишком избалована битвами с сильными противниками, может, хитростью возьмет, защита на крови не выпустила Зицу за пределы комнаты и даже не позволила уйти в пол, чтобы выскочить на меня в неожиданный момент. Ловушка. Еще одна. Знал, что тебя надо было удавить в детстве. Ха-ха. Я тебя все равно достану. Все это мне только на руку. В сторону. Кричу Нар, и тот уклоняется, позволяя мне ответить на атаку Зицу и лишить тварь руки. Как быстро он отращивает себе конечности. 3-4 хм. 5 секунд в среднем. Но это еще зависит от самого повреждения. Мимо моей головы пролетает тумбочка, а я в ответ пинаю вазу. Комнате явно потребуется ремонт. Ты перестаралась с защитой, замечает порядком измотанный Шикуру. Мы остались без поддержки. ТЦ сами справимся. Я совершенно спокойна. Во мне зародилась уверенность, что Зицу слабее, чем я думала, но расслабляться не спешила. Хотелось больше узнать о его способностях, о его природе. Убью. Всех вас убью. Заметно нервничала тварь. Защита комнаты работала великолепно. Стены отражали любые физические атаки и глушили шум. Парни-охранники у окна дома продолжали спокойно о чем-то говорить. Тануки и вовсе опирался спиной на стену, и в его сердце царил полный покой. Медитировал, по всей видимости. Полная шумоизоляция и искажение фона, бубнил Нара, но дело делал. А я надеялся, что твой друг зайдет проведать тебя. Не рискнул бы, нахмурилась, отмечая интонацию, с которой Нара выделил слово «друг». Почему меня это цепляет? Я выставила щиты и стала активировать руны, отрезая пустое пространство, чтобы сократить твари место для маневра и загнать в угол. Это я держал тебя на руках, когда завладел телом той дуры. Забавно. Она до сих пор шарахается от меня, но молчит, спятившая. Ха-ха. Знает, что я доберусь до нее раньше, чем она свой рот откроет. Надо было придушить тебя в пеленках. Поздно ты спохватился. На моих руках кровь твоих братьев. Заткнись, Изуна, он провоцирует. Тише, чем мне необходимо, предупредил Нара. Это я убил твоего отца. Бьет признаниями Зицу, понимая, что пределы моей комнаты покинет лишь когда я разрушу дом. Чтобы этого не допустить, строго дозирую силы и избирательно использую техники. Тонко манипулирую магией, в которой у меня ограниченное число подходящих заклинаний. Это я провел Синджу в клан. Я много лет подогревал войну. Заткнись. Мы замерли напротив друг друга. Таджима задыхался, а я улыбался, наслаждаясь мгновениями его смерти. Он бредил и звал тебя, Изуна, дочь, заткнись, кричу, и только благодаря повторному окрику Нары не перехожу черту, когда в моей руке появляется веер Рикуда. Ой-ой, а это не смешно, возмущается Зицу, и ускользает от удара, при том, что чакрой я веер напитать побоялась. Если он окажется снаружи, мы его не достанем, напоминает Шикуру, загоняя Зицу в мою сторону. Гений благоразумно подозревает, что веер в моих руках способен снести любую защиту. Используй свою выдру, Патронус, поправляю парня, и тут же призываю защитника. Называй как хочешь, отмахивается парень. Изуна, убей его, эта тварь хочет уничтожить клан, кричит пришедший в сознание Анару. Парень подтягивает себя на трясущихся руках и прижимается к стене. Он слаб и едва ли способен нормально дышать. Мне кажется, он держится на одном лишь упрямстве. Я тут же оборачиваюсь и посылаю Эваниска, но Зицу там уже нет, а я понимаю, что пора использовать вечный Мангекё Шаринган и просто выпотрошить разум Зицу. Хочу знать его планы. Мое любопытство неизлечимо. Может, поэтому я все еще гоняю тварь по дому, а не убила? Это произошло неожиданно, и я подумала, что мне это мерещится, но когда-то прочла, что гнев рождается при крушении надежд, планов, ожиданий. Призывая выдру в очередной раз, чтобы откинуть Зицу от Нара, когда мои глаза уже начали видоизменяться, а правую руку покрывать скелет Сусана, чтобы схватить тварь, сквозь стену в комнату влетел знакомый до боли Патронус оленя. Раньше я легко подавляла злость, при этом не блокируя поток жизненной энергии. После операции что-то изменилось, но разобраться в этом не было времени. Раньше я была способна удержать злость в теле, сейчас лишь боялась за то, что разнесу весь клан. Могут пострадать люди, дети, мой сад. Тело не утратило способности действовать, но мой разум словно отстранился от происходящего. Я пялилась на оленя и выдру, совместно загоняющих Зицу в угол, и чувствовала, как магическая защита комнаты прогибается, местами рвется под чужим напором, и пропускает человека, который просто и без затей проделал дыру в стене, чтобы пройти. Злость – естественная реакция на нарушение наших границ. Всплывают в памяти строчки из книг. «Экспеллиармус, тварь!» – воскликнула эффектная девушка с гривой красных волос. Она выставила руку в сторону Зицу и послала в него яркий луч, но юркая тварь увернулась. Время замедлилось, загустело. «Ты, убью!» – визжала черная клякса и рванула с места. Зицу хотел вцепиться в нападавшую на него девушку или вырваться наружу. Злость – это защитно-оборонительная реакция, тогда почему я не испытывала такую ярость к тому же Зицу, как к той, кто сейчас ворвалась в мою комнату, разрушив стену? Не оборачиваясь, махнула в сторону Зицу ладонью, отправляя заклинание. «Эваниска», – прошептала, понимая, что это конец и тварь сейчас исчезнет безвозвратно. «А мне все равно, ни триумфа, ни радости. Плевать на его планы, на его способности. Он мне не интересен». Шикуру смотрит на меня с обидой и возмущением. «Наверное, в глазах вымотанного Нары я предстала всемирным злом. Просто издевалась все это время над парнем, который предпочел бы лучше поспать, а не скакать по чужой комнате в надежде поймать невиданную ранее тварь. Словно все это время я развлекалась, симулировала работу, а когда пришло время быстро закончить дело, сделала это легко и непринужденно. С новым, только что активированным Шаринганом, это действительно было легко. Я не чувствовала себя настолько всемогущественной никогда, но было ли мне до этого дело? Да мне было плевать на весь мир. Я просто видела всех и каждого, знала, предугадывала, думала быстрее. А еще я смотрела в зеленые глаза напротив и не могла отвести взгляд. Я говорила, что недолго тебе осталось. Говорила, да, прокричала напоследок в сторону уже пустого угла девушка и повернулась ко мне, со знакомой до боли улыбкой и радостью в глазах. Злость, эмоции, оружие, реакция на угрозу. В отличие от страха, она мотивирует нас защищаться, нападая. А из дилеммы «бей или беги» выбирать первый вариант. В крови повышается уровень адреналина и норадреналина, учащается сердцебиение. Передо мной обе жизни пролетели за мгновение, параллельно я выбирала меньшее из зол. «Стеночку жалко», — заговорил Такинара, перекатывая с одной ладони в другую вазу. Задумчиво рассматривал стоящего в проеме призрачного оленя и мою рядом с ним выдру. «Пришли, бардак навели», — покачал головой, словно не мы тут все в щепки разнесли. К дому стягиваются соклановцы. Наоми и Набу уже поднимают с пола Анару. Тануки спешит ко мне и, кажется, намерен оттолкнуть с пути Шикуру. Мадара явится через мгновение. Неловко получилось, Помялась гостья и тут же загорелась энтузиазмом. «Но мы все исправим, но мы все исправим». Сколько сотен раз я слышала эту фразу в прошлом. За жизнь в этом мире я ни от единой души не слышала ее и отвыкла. «Но мы все исправим». Безжалостная фраза как кнопка пуска. Я сложила печати и вместе с явившейся по мою душу Кунаичи переместилась в мир призыва, чтобы отправить ее в далекий полет одним точным ударом ноги в грудь. Что меня в этом злит? На что и на кого я злюсь на самом деле? Полет был затяжным для нас обеих. В мире призыва я закинула нас прямо в чистое небо. Свободное падение должно прочистить мозги. Нет, может, на меня так действует вечный Мангекё Шаринган. Изворачиваюсь и, в отличие от Кунаичи, цепляюсь за огромный лист дерева, чтобы тут же перескочить на другое и обеспечить себе плавный спуск. Уч, больно же, стонет потрепанная падением сквозь ветки и листья девушка, но ловко уходит от метательного оружия, отбивает удар катаны, складывает печати и водой опадает на землю. ТЦ, даже быстрее меня приземлилась. Перемещаюсь в корни огромных деревьев, а Кунаичи испаряется, предотвращая свое ранение, и тут же появится на расстоянии от меня. И это радость встречи, ты же догадалась, кто я. Даже я поняла, кто ты, Гермиона, кричит мне благоразумно на расстоянии, готовая в любой момент спрятаться за дерево. Как ты тут, Биджу? Земля взрывается под ногами Узумаки, а я в прыжке парирую выпад Кунаичи. Постоянная бдительность, да, шипит та, напоминая мне о змеином языке. Моя техника разбивает в труху три гигантских ствола деревьев мира призыва, а Узумаки, прикрываясь щитом на основе печати и цепей чакры, остается невредима. Давай поговорим. Да, бесит манерой речи, за каждым предложением вставляя длинное, протяжное да или а. Эй, ты оглохла, а если бы убила, а, хотела бы, убила. Ее красное кимоно, схожее с формой Гриффиндора по квиддичу, действовало на меня, как тряпка на быка. Прекрасная мишень для огненных шаров. Ауч, стихия воды, обратный водопад, отрезала себя от пламени Кунаичи, опасаясь сгореть заживо. Хватит, да, ты как хвосторога, но той простительно, она гнездо стерегла, а ты чего озверела, а, как меня злит ее веселая улыбка. Раздражают счастливые, блестящие азартом, зеленые глаза авантюристки. Гермиона, это я это, хватит драться, давай мирно поговорим. Да, да что, череда взрывов приглушает ее слова. Мы сейчас разнесем весь этот психоделический лес. Отвлекает мое внимание очередной водной техникой и нападает. Экпелиармус. Отбиваю заклинание веером Рикуда и отправляю обратно, напитав чакрой. Ничего. Мне простят изменения ландшафта в этом мире. Даже спасибо скажут. Все. Я пошутила. Слышишь, да, выглядывает из-за груды подкопченных камней девушка, ошибочно обращаясь к клону, не замечая меня в трех шагах от себя. Герм, я Гарри Поттер, твоя подруга. Я прекрасно умею читать по губам, совершенно не обязательно орать на весь лес. Гермиона, отправляю Кунаичи в очередной полет, перемещаюсь, и жду ее в точке приземления, чтобы пнуть пониже спины. Ты думаешь, я тебя не узнала? Из пересохшего горла слова выталкиваю с сипением, может, от переизбытка эмоций. А может, не стоило в таком состоянии использовать клановые техники огня? Я откашливаюсь. Глаза огнем горят и мне приходится тушить шаринган. Ау, я прекрасно вижу. Хоть какая-то отличная новость. Жду, позволяя Узумаки выбраться из ямы, в которую та угодила. Ты злишься на меня? Психует Кунаичи по ту сторону образовавшегося ранее кратера. Отряхивает кимоно, ладонью зачесывает густые волосы назад. На ее лице больше нет придурковато-счастливой улыбки, а настроение скользнуло к раздраженно-настороженному. Слишком энергичная, до тошноты шумная, отвратительно упертая. Гермиона, я же поняла по взгляду, что ты меня вспомнила. Прости, Герм, я не знала, родилась ты в этом мире или нет. Я бы нашла тебя сразу же, но ты же понимаешь, как это непросто. Да, нет, только не этот взгляд. Гермиона, я так рада тебя видеть. И, нахмурилась. И что ты бесишься? Я не виновата. Разве это все не твоих рук дело? А, вспомни, это был твой ритуал, ты его разрабатывала. Я тут при чем? Я что-то не то сказала. Да, ауч. Когда я поняла, что родилась в мире, который желала увидеть, я, признаюсь, подумала, что и спятила, хохотнула. Но потом, я вспомнила слова Дамблдора. ТЦ, прикрыла глаза. Столько лет не слышала о директоре и еще столько бы не слышать о магическом мире в целом. Даже если все происходит в моей голове, разве это не может быть правдой? Да, я осмотрелась и поняла, что попала в рай. Меня окружала любящая, большая, крепкая семья, немного сумасшедшая, шумная, слишком активная, но такая родная, а главное моя. Понимаешь, а, Гермиона, я понимала, ее я понимала, наверное, лучше многих. Часть меня искренне была рада за подругу, та, что не скорбела и не горевала о потерях. Встретили как полагается, мои отправились размещаться, я не хотела. Ну а потом мне Мадара сказал подождать, пока он там что-то кому-то скажет. Ну ты знаешь, он вроде и объяснил мне все и в то же время ничего не сказал. Узумаки махнула ладошкой и продолжила говорить. Вся территория вашего клана как один красивый сад. Естественно, я пошла осмотреться. Да, я повела плечом и мое движение верно истолковав, Узумаки перешла ближе к делу. Я вообще мимо проходила. Оно само как-то. Снаружи и непонятно, что у вас в доме битва. А тут раз, что-то знакомое почувствовала. Бац, а это Зицу, которого я по всему материку ищу. Да, у меня на него артефакт настроен. Встречались пару раз, что-то он против моей деревни замышлял, гадина. А артефакт я сама разработала, да. Продемонстрировала мне цепочку, по которой самостоятельно двигалась бусинка. Самодовольно усмехнулась. Я не стала всматриваться, лишь взглядом мазнула. Так о чем я? Ах, да, здесь мы по приглашению Мадары. Я в составе делегации от клана Узумаки. Сотрудничество. Ай, ай, фу-у-у. Горячо. Кунайчи обжигала пальцы, но продолжала чистить сладкий запеченный корень питательного растения мира моего призыва. Она тараторила без конца уже пару часов и рассказала мне, возможно, о каждом прожитом из дней, от рождения и до нашей встречи, при этом то и дело бросая на меня самые разнообразные взгляды. Строгаю палку кунаем и подбрасываю стружку в костер. Гермиона толкает меня в плечо. Судя по речи, в ее голове такая смута, словно торнадо из эмоций. Как она живет с этим? Я и надеяться не смела, что встречу тебя. Я так рада. Быстро стирает рукавом слезы, но продолжает всхлипывать, улыбаться и есть. Не знала, что можно так делать, при этом не запачкаться. Миона моя, да что же оно так туго чистится? Гневно трясет корнем. Оно точно съедобное? Спросила, после того, как третий корень съела, покачала головой. А во, наигранно удивилась, но меня своей актерской игрой не поразило. Так ты все же не потеряла способность говорить? Промолчала, отвечать на такой глупый вопрос не хотелось. Так съедобно? Да, и не реви, дура, бесцветным голосом прошу. Злость отступила, как только я погасила шаринган, но до сих пор не могу остановить дрожь в руках, как и принять происходящее за истину. Все же такая встреча в этом мире в мои планы не входила. Я не ожидала, не мечтала, ни КХМ. Вот когда бы я нашла способ вернуться назад, а я с Мадарой встречаюсь. Представляешь? Киваю, отстраненно вспоминая разговор с Мадарой. Давно встречаются, а моя сестра сейчас направляется с делегацией в клан Синджу. Ее зовут Мита, да. Представляешь, а, они явно станут парочкой, как в оригинальной истории. С Хаширамой встретиться, любовь-морковь у них будет, ну или брак договорной, как пойдет, да. Бросаю взгляд в небо, где кружат совы, но не приземляются. Еще немного и нам надо возвращаться. Неизвестно, что надумает и как отреагирует брат. Чтобы натворить дел, ему достаточно тех минут, что пролетят в клане, пока мы здесь часами прохлаждаемся. Ты так изменилась. Молчишь постоянно, как Мадара. Неудивительно, мы же родственники. Если все Узумаки такие же, как она, то я могу понять, почему они не дожили до рождения Наруто. А у тебя, как всегда, заклинания лучше всех получаются, да. А я все такая же бездарь, да. Дед говорит, одна дурь и никакого изящества. Зато печати отлично выходит. Зато я мастер печати. Круто, да, подтвердила мои мысли ворвавшаяся в жизнь старая боевая подруга. А тот ананасоволосый, предок Шикамару, да, сразу его узнала. Копия, наверное, такой же умный. Неудивительно, что вы спелись. Он твой жених? Мадара мне не рассказывал. КХМ ген Узумаки настолько силен, что полностью трансформирует личность в нечто гиперактивное и болтливое. Может укоротить ей язык, пока не поздно. Целыми днями книжки обсуждаете, а нужен ли нам союз с Узумаки? Она говорила о большой семье. А Табирама, вы друзья, в детстве еще сдружились? Да, наверное, вместе подсматривали за Мадарой и Хаширамой. Да, ой, постой, а между вами ничего нет? Напряглась, только не говори мне, что ты встречаешься с Хаширамой. Если сестра узнает, ой-ой, со мной сейчас говорит Лаванда Браун, раздражаюсь и отбрасываю палку в костер, а кунай прячу в карман. Да, что ты молчишь, Миона, скажи хоть слово. Интересно, насколько сильно изменилась я, если Поттер трансформировалась в нечто ужасное, Герм, я скучала, слезь с меня, что ж она с объятиями каждые 5 минут бросается. Костер шумно потрескивал, а пламя тянулось к Узумаки, словно реагировало на ее чакру, желая породниться. Я наблюдала за ним из-за плеча подруги и все ярче представляла, как-то бодро и радостно перебирается на ее кимоно. Герм, ну ты что, а? Ты не рада меня видеть? Да, Гаруф, кажется, что если я сейчас произнесу это сокровенное имя вслух или в мыслях, то все рухнет. Земля под ногами обвалится в тартар, и я полечу в бездну. От нее пахнет цитрусами, а непослушные волосы цвета запекшейся крови лезут мне в лицо. Я поначалу хотела все как на духу выложить Мадаре, но сама судьба трижды останавливала меня, говорила подруга. Она, наконец-то, отстранилась и бесстрашно заглядывала в мои глаза, заметила за собой, что натянута как струна, когда кто-то нарушает мое личное пространство, если это не брат и еще несколько людей, к которым я давно привязалась. Несмотря на то, что нас с Господтер связывало, сейчас рядом сидел по большей части незнакомый мне человек. Я научилась видеть знаки, да, ты же знаешь, я всегда пру как таран, но когда мне трижды помешали рассказать Мадаре будущее, я поняла, что не стоит, не стоит. Я знала об этом с самого начала, молчала всю жизнь. «Как тебя зовут?» – спросила, но Узумаки меня не поняла и не представилась своим новым именем. «Герм, это правда я. Я и сама не поняла, как так вышло. Но ты, наверное, и сама догадалась, расскажешь потом. Да, ты же тот ритуал проводила. По-моему, отлично вышло, круче, чем я себе представляла. Ты редко ошибаешься, но если и делаешь это, то результат превосходит любые ожидания. Кто бы мог подумать, что что-то пойдет не так, но я все равно рада, что так вышло. Да, она словно не замечает мое ки и продолжает нести чушь. Ты идеальная волшебница, Герм, даже когда делаешь ошибки в расчетах. У меня, кажется, дергается глаз. Она специально меня провоцирует. Я медленно достаю из кармана фигурку слона, которая сопровождает меня везде как талисман с нашей первой игры в шаги Снара. Крепко сжимаю и призываю спокойствие. Я должна быть благоразумнее, мудрее. Фигурка помогает мне держать себя в руках при общении с Шикуру, когда тот выводит из себя, почему сейчас не работает. Может потому, что слон переворачивается в коня. Беги, тихо прошу, прикрыв глаза, все еще сдерживаю себя. Я всегда могу обуздать свое норов, если в том есть необходимость. Образ ухмыляющейся Нара, вставший перед глазами, дает понять, как тщетны мои попытки, когда рядом она. Что? Беги, дура. Я все еще держу глаза закрытыми, но под ними уже активирован Мангекё Шаринган. Что, ты злишься из-за своей ошибки? Да, давно пора отпустить. Я придушу тебя, Гарри. Эй, нельзя обижать невестку брата. Вскакивает, хохочет, но при этом оглядывается, отступая назад. Не убей меня, Миона. Мадара расстроится. Глава 21. Примечание к части. Я так давно не писала. Прошу, делитесь мнением и замечаниями. Это сделает работу лучше. Надеюсь, Гарри всегда была активной, легковозбудимой, немного неуравновешенной. Когда злилась, не беспокоилась о последствиях. Она всегда была храброй и дерзкой. Однажды Гарри умерла за идею и друзей, тогда мое сердце пропустило удар. Я окончательно убедилась, что мир слишком жесток и часто несправедлив. Однажды Поттер воскресла, чтобы победить. И я поняла, что все в этой жизни можно изменить, даже если это чужое мнение. «Начни с себя», — заявила Гарри, обсуждая со мной строительство Конохи и каким образом нам удастся сплотить вечно воюющие кланы. Подруга говорила уверенно, немного импульсивно, вкладывая в речь свои чувства и желания. «Не только мы с тобой в этом мире гости, но и они все. Все, что нас окружает, наша жизнь, миг для вселенной. Пылинка, Герм, старики покинут мир, да, мы уйдем из него. Пройдут годы и новое поколение не поймет, как мы могли жить словно варвары, постоянно воюя и упиваясь ненавистью друг к другу. Может, не наши дети, но наши внуки будут счастливы. Ты должна быть в этом уверена». «Я понимаю, о чем ты говоришь», — отвечаю, прикрывая глаза. Иногда Гарри брала себя в руки, и тогда с ней было приятно говорить. Она прекращала портить речь, употребляя слова-паразиты, не дергалась без причины и не шумела. Моя Гарри изменилась. В этом мире ее избаловали, испортили. Но могу ли я осуждать ее родных за любовь? Нет, могу лишь смириться. Не вынуждай меня учить тебя, Герм. Посмотри, я прекратила себя жалеть и винить во всех смертных грехах. Бери с меня пример. Я хочу гореть, как феникс, и возрождаться из пепла. Гулять под звездным небом до зари. Смеяться на луну, чтобы голова кружилась, а ноги несли вперед в объятия счастья. Я выбрала свой путь. Я собираюсь быть счастливой, даже если мне придется перевернуть этот мир и заявить о своих желаниях во всеуслышание. Я рада за тебя, Гарри. Признаюсь, не глядя подруге в глаза, может, дело в том, что я ей немного завидую. Виню ли я ее в чем-то? Нет. Себя? Да. Каков мой путь? Какова моя цель? Я обещала Мадре, что стану сильной и помогу ему объединить весь мир, если он того захочет. Ау! Обрадовалась Гарри и вновь порывисто обняла, уложила свою голову на мое плечо. Я не стала противиться. За эти дни, что мы провели вместе, уже привыкла к столь частым тактильным контактам от этой неугомонной красавицы. Мне действительно пора прекратить создавать барьеры в своей голове. Но как, ты можешь больше не быть одинокой, неожиданно выдала подруга, совершенно уверенная в своих словах. Разреши себе, добавила и поцеловала в щеку. Кха, перед глазами, как наяву, пролетели лица братьев, отца, погибших соклановцев. Грудь сдавила, а в глазах защипала. Я не одинока, у меня есть брат. Подумала, что для Гарри одного Мадры в пример мало, и скрывая боль, уверенно и спокойно добавила. Чо-сан, Тору-сан, мои друзья Наоми и Нобу Кахаэм клан, и я. Качнула нас Гарри, не выпуская из объятий. Ты всегда была со мной, закатила глаза, вечно в моей голове. Как от тебя избавиться? Ха, никак. Ну а что насчет твоего Шикуру? Ты его не назвала. Кем тогда он тебе приходится? Прекрати, отпихиваю от себя девушку, понимая, что та вновь начала придуриваться и играть на моих нервах. Ведешь себя как ребенок, мы это уже обсуждали. Просто ты становишься разговорчивой, когда злишься, расхохоталась и схватилась за живот. До того, как ха-ха-ха бросаешься меня душить, мне осталось лишь обойти костер и сесть с противоположной от Гарри стороны. Чувствую, что минуты спокойствия подошли к концу, и в ближайшие часы нормально поговорить мы уже не сможем, подеремся. Прости меня, Ани-сан. Надеюсь, ты не сильно зол. Может быть, наш дом все еще стоит на месте, а сад цел и невредим. Мне немного жаль тебя, Мадара, подумала, складывая печати и надкусывая палец для обратного призыва. Все же связать свою жизнь с Гарри, с невыносимой, самоуверенной, громкой, яркой Узумаки, то еще удовольствие. Она и раньше была себе на уме, теперь вот пробила потолок. Что нас ждет? Хотелось не просто вернуться домой, но избежать от Узумаки. Бестия расшатала мои нервы своим поведением, разбередила память и, кажется, свела с ума своей активностью. О многом требовалось подумать, успокоиться, переосмыслить. Вот только, как и где, вернувшись, мы попадем практически в то же время и ситуацию, из которой сбежали, с разницей в несколько минут. Там шум, гам, ненужные мне сейчас вопросы внимания. Расслабься, Герм, мы все исправим. Как всегда, выбрав самый неподходящий момент при активации техники, а в прошлый раз во время ритуала, за мгновение до возвращения, жизнерадостно заявила подруга, не подозревая, как резко изменила направление моих благих мыслей в сторону коварных намерений. Эф, сдуваюсь, теряю последние крошки терпения и самообладания, выдыхаю свое категоричное. Нет, что? Удивилась подруга и, видимо, почувствовав неладное, попыталась ухватить меня за руку, но было поздно. Я быстрее, я веду себя отвратительно. Учиха Изуна, ужас врагов клана, сильнейшая кунайчи своего поколения, воин, наследница, правая рука и опора главы клана. Поступать глупо и по-детски мне по статусу не положено. Узнай раньше это, Сан, что я могу так поступить, то заранее выбил бы всю дурь из меня на тренировках, если бы Чо-сан не придушила собственными руками сразу после рождения. Но, плевать, баста, на этот раз исправляй все без меня, Гарри, а я, пожалуй, прогуляюсь. Что ты? Глухо послышался обеспокоенный голос Гарри, но в вихре перемещения ее последующая брань затерялась. Мир смазался. Главное, не смотреть в глаза Мадаре. Объяснюсь позже, когда придумаю оправдание. Техника сработала как часы, возвращая нас домой. Я нервно сглотнула, лихорадочно облизнула пересохшие губы и поспешила активировать шаринган. Время растянулось и загустело, впрочем, не мешая мне думать и двигаться. 1. Я встала за спиной девушки, запомнила расположение людей и возможные препятствия. Почувствовала эмоции присутствующих и гнев Чо Сан, вошедшей в комнату. 2. Заскользила на самой высокой скорости, плавно ушла от подножки Мадара и его попытки схватить меня, переместилась за пределы клана. Глаза свидетелей не успели разглядеть вспышку нашего с Гарри появления в порушенной битвой комнате, а я уже впихнула подругу в руки Мадаре и, схватив Нару, отпарировала за пределы клана, в процессе срезав кунаем кусок ткани с одежды друга, в которую успела таки вцепиться Узумаки. Вот и все, лишь голова немного кружится и ноги подкашиваются. Но это пройдет, можно чуть позже воспользоваться заклинанием исцеления и передохнуть. Здесь, недалеко от водопада в тишине леса на цветущей поляне, я не в первый раз привожу тело и мысли в порядок. Пам-пам, нервно выдаю и чувствую, как по виску скатывается капля пота. Что творю? Зачем? Ответ нахожу быстро. Мне просто нужен отдых, подальше от Узумаки. Не хочу видеть оловолосых год или два. Если Гарри будет жить в нашем клане, а следом и в Канахе, я отправлюсь в путешествие как Джирая и буду оберегать наше детище со стороны, не показывая носа в деревне. Потребую себе палатку, точную копию из нашего мира. Хорошая вещь, одна из причин, почему меня бесит бывшая Поттер. Гарри стала мастером Фуин, я бы порадовалась за подругу, будь у нее иной характер. Она умудрилась обрадовать меня наличием палатки со всеми удобствами за 2 часа до возвращения. Ей просто захотелось принять душ. Мы могли с комфортом провести время, но почему-то не спали и сидели несколько дней у костра под защитным барьером, который постоянно атаковали насекомые. «Ой, брось, Герм, что ты злишься, а? Я просто забыла», — заявила она мне тогда на закономерный вопрос. «Какого биджу, Гарри? Ну и кто она после этого?» «Решено. Если Мадара возьмет Гарри в жены, я забуду дорогу домой. Зачем мне Канаха, если она будет там жить?» От собственных мыслей и факта побега готова рассмеяться, как сумасшедшая. «Может, с обретением вечного Мангёки я окончательно спятила? Мне же не гарантировали адекватность с увеличением силы глаз. Когда вернешься, вопросов станет еще больше, проблемная женщина», — раздался над головой тихий, низкий голос. Я вздрогнула и замерла. «Впрочем, я не сомневался, что ты выкинешь нечто подобное. А вот Мадара, напротив, верил, что по возвращению ты все объяснишь», — продолжил говорить Нара, а я не могла понять, как я отношусь к его словам, что меня так смущает. «После того, как ты разнесла в щепки собственную комнату, а наигравшись с противником, стерла его одним взмахом руки, я убедился, что женщинам верить нельзя», — мне показалось или в его голосе проскользнула обида. «Да», — замялась, чувствуя себя не так весело, как в момент побега. «Да и чему радоваться, уверена, что спятила». «Ты прав», — согласилась и посмотрела в лицо друга. Говорил парень разумные вещи, но что-то меня смущало, а к щекам приливал жар. Было ли мне стыдно? Однозначно. Шикуру слегка отклонился назад, внимательно и даже строго осмотрел мое лицо, затем округу. Сделав какие-то выводы, расслабился. Он не улыбался, но взгляд заметно потеплел и перестал метать молнии. Наблюдать за его мимикой было занятно и в новинку с такого близкого расстояния. Парень вздернул бровь, подсказывая, что ждет ответа на очевидный вопрос «что ты будешь делать», который я поспешила дать, предварительно прочистив горло. «КХМ, ночью прокрадусь в дом к Чо Сан, она меня не выдаст, если только сама не прибьет, ну или попрошу убежища у вашего клана». Нервно смеюсь, представив, как буду пробираться к дому и что говорить, если меня засекут на подходе. Мадара не отложит допрос до утра. Мне нужен план, громоотвод, повод, который станет оправданием. «Я что-нибудь придумаю. От тебя приятно пахнет костром», — заметил Нара и свободной рукой притронулся к моим волосам. Заправил выбившуюся из хвоста прядь за ухо. Я едва не забыла, как дышать от таких действий, а сердце бухнулось куда-то в пятки. «Соскучилась по мне, Изуна». Сглатываю очередной, образовавшийся в горле ком, и втягиваю ноздрями воздух. Мне нравится его запах. А Мерлин и Моргана? Какого биджу? Да что такое? Мне словно воздуха не хватает. Чувствую скованность и неловкость. Слишком жарко. Ладони вспотели и загорелись кончики ушей, спрятанные под волосами. Стоило только обратить внимание на дыхание парня, на то, что я чувствую движение воздуха кожей собственного лица. Слишком близко. Я переместила нас, но до сих пор не отпустила парня. Ты не рассматривала его как мужчину, в чьих объятиях готова спрятаться от проблем, он же умный, спрашивала в мире призыва Гарри. Прости, глупо маскируя волнение нервным смешком, прижимаю свой лоб к тыльной стороне ладони, лежащей на груди парня. Чувствую его сердцебиение и жар тела под тонкой водолазкой. Пытаюсь отогнать глупые мысли, но не могу. Может, возраст сказывается, может, разговоры с Гарри. Твою одежду испортила, отрезала кусок, не могла же я Узумаки вновь прихватить с собой. По этому поводу не переживай, ответил парень мне в макушку. Глупо, нельзя давать себе надежду. Я уже решила не заводить никаких отношений в принципе. Шла против желания старейшин подобрать мне пару. Была непреклонна. Не хватало родить ребенка этому миру, а потом беспокоиться за его жизнь. Черт, какие дети, о чем я? Шикуру, я неважно себя чувствую, сил нет, голова кружится, бубню себе под нос, боюсь поднять голову и посмотреть в глаза, кусаю губы и чувствую, как горят мои щеки. Память в очередной раз подкидывает вопросы Гарри, почему он от тебя не сбежал? Нара любит погорячий, да, не думаешь, что он мазохист? Я думаю, вы подходите друг другу. Разве я не права? Мне кажется, ты смущена, делает вывод Шикуру, и проводит ладонью по моим волосам так уверенно и спокойно, словно делает это регулярно. Второй, третий раз, гладит, а я теряюсь между желанием взмахнуть катаной, лишая парня рук, ног, может быть, его ценной головы, или же постоять вот так вот еще немного. Приятно. Тебе помочь прийти в себя? Нет. Без резких движений, словно действую непринужденно, отпускаю его руку. Вырываю локоть из схватки и отступаю на шаг назад. Меня в последний раз так к себе прижимал Мадара, когда успокаивал. Объятия всегда приятные, иной раз жизненно необходимы, не спорю, но это же Шикуру. Благодарю, нет, я уже в порядке, отвечаю и лихорадочно оглядываюсь. Не думал, что ты так скоро решишься показать мне свои чувства, Изуна, хохотнул Нара, а у меня дернулся глаз. Ты так мило смущаешься. Пф-сказочник, закатила глаза, сложила руки на груди. Плохая идея таким образом приводить меня в порядок. Как же так? Продолжил издеваться Нара. После всего, что между нами было, я просто обязан на тебе жениться. Ты нарываешься, заметила, давая понять, что у него еще есть шанс отделаться малой кровью, если замолчит. Хватит, Нара. Да, улыбнулся еще шире. После того, что случилось, действительно обязан, заявил мазохист, наслаждаясь моей реакцией. Не лень же. Твой брат не знает, что я пришел к тебе на помощь заранее. Ты нарываешься. Не создавай проблем ни себе, ни мне, Шикуру. Я что, магнит для идиотов? Мне Гарри было мало, у меня нет проблем. Это временно. Проблема у тебя, уверен, Нара. Какая? Давай скажи, рискни своим здоровьем. Ты не хочешь видеть брата с той девушкой, находит причину Ши, не реагируя на Ки и мой грозный голос. Я прав, ты не похож на бессмертного, напомнила, теряя терпение. Ты ревнуешь, приговорил и резко ушел в сторону от моего огненного шара. Я не хотела портить это место, и мне жаль, что я сорвалась. Нара, делаю выпад, но техника теней сдерживает. Украдкой радуюсь, что он воспользовался моей заминкой, чтобы захватить. Только бы замолчал, я все еще могу прибить его, стоит только активировать шаринган. Стоп, стоп, вдох-выдох, нельзя трогать союзников. Тем более нельзя убивать этого идиота, пока я не научусь воскрешать людей. У нас даже Коноха не построена в конце-то концов. Хватит. Пожалуйста, прошу, понимая, как жалко со стороны выгляжу. Хорошо, что никто не видит. Ну, кроме одного психа с суицидальными наклонностями. Ши, мне хватило Узумаки. Поверь, ты бы не выдержал и часу, а я несколько дней прожила с ней в мире призыва. Какое несчастье, невестка Узумаки. Парень качает головой, вместе с ним это делаю я. Быть марионеткой неприятно, злит и раздражает. Отпусти меня, и я верну тебя обратно, предлагаю, и в то же время понимаю, как сильно устала и не хотела бы сейчас что-то делать. Хватит мне мстить, Нара. Ты ужасный человек. Отыгрался, отыгрался, парень недобро прищурил глаза. Пожалуй, да. Шикуру недоволен, может быть, даже зол. Жаль, я еще не видела его в таком состоянии и не могу говорить однозначно. А его эмоции сложно разобрать. Ши, мне нужно отдохнуть и прийти в норму. Решила закончить этот бессмысленный разговор, чувствуя, что он мне вреден в таком состоянии. Прошу тебя, позаботься обо мне. Тишина длилась недолго. Я стояла с закрытыми глазами и ждала, когда Нара ответит. Хорошо, мы можем помолчать, благородно предложил Шикуру, и мне заметно полегчало. Я распахнула глаза, подумав, что Нара просто исчез. Но нет, стоит на месте. Даже технику с меня не снял, но я ее не чувствую. Что это? Удивилась и тут же поняла, что парень перестал выдавать эмоции. Абсолютно. Он взял и исчез для меня, не только скрыв чакру, но и эмоции. Гениально. Как он смог, когда научился, или всегда умел, но не демонстрировал, оставлял мне шумы, чтобы ввести в заблуждение. Стоит, смотрит, самодовольно ухмыляется, наслаждается произведенным впечатлением, всем своим видом показывает, что это проще простого, а я ожидаемо, глупая. Ага, как же, было бы просто, Табирама бы не бесился и давно научился скрывать свои эмоции. Хоть я не выдавала способность, уверена, Синджу давно догадался, но ничего не противопоставил. Я не знаю, как ты это делаешь, Ши, но это потрясающе, восторженно сообщила, почувствовав облегчение. Ты не представляешь, как я устала от наличия чужих эмоций, а Узумаки вовсе свела меня с ума за эти дни. Хаем, ухмыльнулся Нара, завел руки за спину и отменил технику. Молча огляделся и, выбрав место на поляне среди цветов, плавно лег на спину. Я постояла в тишине еще немного и неуверенно заняла место рядом с Шикуру. Легла на спину и положила руки за голову, устремила взгляд в чистое безоблачное небо. Было тепло, ветер ласкал листву на деревьях, птицы пели, издалека доносился шум водопада, травинки щекотали лицо, по округе кружил аромат цветов. Хоть и играешь на моих нервах постоянно, знаешь, Ши, ты гений, и я рада, что ты у меня есть, тихо призналась, прежде чем сон взял надо мной вверх. Лучше уж ты, чем Узумаки. Я проспала примерно часа два и полностью восстановилась. Нара не покинул поляну, продолжая лежать рядом и наблюдать за облаками. Совесть, напоминая, что лучше все же спросить, не сильно ли лютовал Мадара и не пострадал ли при этом Ши. «Достаточно, чтобы я заскучал», — спокойно ответил Нара, укладываясь на бок ко мне лицом. Подсунул ладони под щеку, как маленький ребенок. Нара выглядел мило, и я улыбнулась. Солнце светило ярко. Я предпочла прикрыть глаза и поспать еще немного. Неожиданно развеялся клон, которого когда-то давно, для меня давно, я оставила на одной из крыш клана под Хингишикуру и благополучно об этом забыла. Клону было известно о моем исчезновении, а также куда я переместилась вместе с Нара. Он сделал все, чтобы облегчить мое возвращение в клан и предотвратить поиски. Дома все спокойно. Твои знают, что ты жив и здоров, поделилась информацией с другом, недоумевая, почему на моего клона так подозрительно пялились соклановцы Нара из состава делегации. А Акимичи, друг Шикуру, и вовсе заржал. Клон бы спросил парня о причине веселья, но недалеко замаячил Мадара и надо было бежать. Шикуру промолчал и продолжил как-то странно на меня смотреть. Я была вынуждена окончательно проснуться не только потому, что меня смущал взгляд Шикуру, но и потому, что кроме нас поблизости появился третий. «Все, в очередной раз теряю терпение. Успокойся, женщина», — сонным голосом отозвался Ши и, вытянув ладонь из-под щеки, положил перед собой, чтобы в случае необходимости быстро применить на мне технику сдерживания. «Какого Биджу, Нара? Это нельзя игнорировать. Дыши ровно», — советует парень и одновременно зевает. «Я на его фоне словно не хладнокровная Учиха, а вспыльчивая Инузука. Как стыдно. Вдох-выдох. Вдох-выдох не помогает. Такая демонстрация неспроста», замечаю вслух, нервно поглядывая на парня. Шикуру, перехватив прядь моих волос, накручивает их себе на пальцы, растирает, поглаживает. «Верно, это приглашение», — соглашается парень. «Мне мерещится, что разговор сейчас не о том, что нарушитель моего спокойствия вдали тратит чакру и требует битвы, а о том, что Нара намекает на нас с ним и наши отношения. Слушай, а тебя Мадара по голове не бил?» Уточняю, на всякий случай, не понимая, что творит Шикуру. «Нет», — отвечает и улыбается так, словно задумал какую-то пакость. «Значит, ты все еще мне мстишь?» «Может быть», — вновь соглашается и смотрит прямо в глаза. «Не искушай, могу затащить в иллюзию и отбить желание издеваться надо мной раз и навсегда. Пытаюсь пригрозить, а самой смешно. Этот шут подставляет прядь моих волос себе под нос, как усы, и бубнит. Как страшно, я затащу тебя в свою иллюзию. Буду выносить твой мозг, смешно морщится и я не сдерживаюсь, смеюсь. Ты затащила меня в свою жизнь, тебе этого мало, Изуна. Последний парень сказал, не дурачись, и мне расхотелось смеяться. Гарри вновь напомнила о себе, как с таким демоном, как ты, Нара уживается. Любовь зла, да, я ему даже сочувствую. Нет, быть такого не может, он же не влюблен в меня, Нет, Нара выпустил волосы, усмехнулся и откинулся на спину. Пожалуй, такую дикую неловкость я не испытывала давно, может быть всего пару раз и только в прошлой жизни. Я пошутил. Успокойся, небрежно признался Шикуру, и вроде мне должно было полегчать, но стало только хуже. Больше не буду мстить. Он невыносим, легче придушить, чем понять. Я ему не верю. И хоть весь этот спектакль был в его духе, уверенно, он солгал. Лжец. Подлец. Глаза темнее тучи, с раздражением и злостью смотрит в небо. О чем он думает? Хочу растормошить, ударить, но не могу себе этого позволить. Исчезла легкость, с которой мы раньше общались. Нужно отвлечься. Судорожно возвращаю внимание округе. Сенсорика как раз кричит матом о наличии вдали врага. Синджу не скрывается. Таким приглашением нельзя не воспользоваться. Спущу пар, успокою нервы. Придумаю оправдание за свое поведение перед Мадарой. Ушла подкараулить Табираму. Мирный договор же не подписан еще, а значит все нормально. КХМ, прочищаю горло. Интересно, что там Табирама мне усердно готовит. Спрашиваю вслух и поднимаюсь. Хватит лежать, пора вставать. Тебе не все ли равно? Нас не заметила и хорошо, флегматично ответил Нара, продолжая созерцать небо. Подумал и добавил, тем более не для тебя старается. В принципе отправ. Но, вот именно, что не для меня, а для кого, это же Табирама. Опять пакость против Учиха замыслил, нервничаю, но говорю, а сама не смотрю в сторону парня, не оборачиваюсь. Слишком близко к землям клана, я несу ответственность за безопасность не только Учиха, но и гостей. Изуна, протянул друг как-то по-особенному, словно надеясь, что я вернусь к разговору. Знает, что я все поняла и хочу сбежать. Что, вновь лень, насмешливо протянула. Поправила невидимые складки на одежде. Можешь полежать здесь, я ненадолго. Тебя бессмысленно отговаривать, да, тем более меня так яростно ждут. Слышу, как Нара преувеличенно тяжело вздыхает и обращается то ли ко мне, то ли к небу. Какая проблемная женщина, быстро поднимается и встает за спиной. Кладет ладони мне на плечи, чтобы я переместила нас двоих. Сдавливает их и прижимает меня к себе. Неожиданно понимаю, что в сравнении с ним такая тонкая и невысокая, несмотря на смущение и тепло в спине, которое волной проходит через все тело, я собираюсь отпарировать, но неожиданно слышу шепот прямо над ухо. «Я тоже могу подождать тебя, Изуна, найди меня, я давно и безвозвратно потерялся в твоих глазах,